«Пощады я просить не буду. Не дождешься», — предупредил он. «Хорошо», — сказала Маград и выстрелила. Остался только один эльф, который катался по каменным плитам, схватившись за колено. Маград изящно переступила через него, исчезла в арсенале и вернулась с топором. Эльф перестал кататься и сосредоточил все свое внимание на ней. «Итак», — небрежно промолвила Маград, — «я не буду врать о твоих шансах на выживание, потому что у тебя их нет. Сейчас я задам тебе несколько вопросов, но сначала я хочу привлечь твое внимание». Эльф явно ожидал нападения и успел откатиться в сторону. Топор расколол каменную плиту. «Госпожа», — слабым голосом произнес Шон, когда Маград снова занесла топор над головой. «Да?» «Мама говорит, они не чувствуют боли, госпожа». «Неужели? Но это определенно вызовет некоторые неудобства». Маград опустила топор. «А еще у нас есть доспехи», — вспомнила она. «Можно помочь ему их примерить. Как думаешь?» «Нет!» Эльф попытался уползти от нее. «Почему?» — удивилась Маград. «По-моему, топором больнее». «Нет! Почему нет?» «Это все равно, что быть похороненным в земле!» — прошипел эльф. «Всюду железо! Ни глаз, ни ушей, ни рта!» «Ну, ладно, ограничимся кольчугой», — предложила очередной вариант Маград. «Нет!» «Где король? Где все?» «Не скажу». «Хорошо». Маград снова исчезла в арсенале и вскоре вернулась, волоча за собой кольчугу. Эльф отчаянно забарахтался. «Ничего не получится», — крикнул все еще лежащий на полу Шон. «Его руки! Он не дастся!» Маград подняла топор. «О, нет!» — простонал Шон. «Госпожа!» «Тебе его не вернуть», — сказал эльф. «Он в ее власти». «Увидим», — пожала плечами Маград. «Итак, Шон, что будем с ним делать?» В итоге они затащили эльфа в кладовую рядом с темницей и приковали к оконной решетке. Когда Маград захлопнула дверь, эльф визжал от близости железа. Шон старался держаться от девушки на почтительном расстоянии. Ему очень не понравилась новая улыбка Маград. «А теперь», — предложила она, — «давай осмотрим твою руку». «Я в порядке», — успокоил ее Шон. «Но там на кухне Диаманда. Ее ударили ножом». «Это ее крик, я слышала?» «Частично». Шон зачарованно посмотрел на мертвых эльфов, через которых спокойно перешагнула Маград. «Ты их убила», — сказал он. «Я поступила неправильно?» «Нет», — осторожно отозвался Шон. «Нет, на самом деле у тебя совсем неплохо получилось». «Еще один сидит в яме», — сообщила Маград. «Сам знаешь, в какой. Сегодня какой день?» «Вторник». «А ты чистишь ее по...» «По средам. Только прошлую среду пропустил, потому что...» «Тогда беспокоиться не о чем. А еще эльфы в замке есть?» «Я... вряд ли». «Госпожа королева?» «Да, Шон». «Нельзя ли опустить топор? Мне стало бы значительно легче». «Топор, госпожа, ты постоянно им размахиваешь, а он ведь и сорваться может». «Какой топор?» «Который ты держишь». «Ах, этот!» Маград словно только что заметила грозное орудие. «Твоя рука, не нравится мне она. Давай спустимся на кухню, я наложу шину. Кстати, пальцы твои мне тоже не нравятся». «Они убили Диаманду?» «Не знаю. И понятия не имею, почему. Я имею в виду, она же им помогала». «Да. Погоди-ка минуту». Маград скрылась в арсенале и вернулась с мешком. «Грибо, пошли». Грибо как-то лукаво посмотрел на нее и перестал умываться. «Знаешь, что самое удивительное в Ланкре?» — спросила Маград, когда они начали спускаться по лестнице. «Что, госпожа?» «Мы никогда ничего не выбрасываем. А знаешь, что еще?» «Нет, госпожа». «Конечно, вряд ли ее рисовали с натуры. Ну, то есть тогда портреты никто не писал. Но доспехи... Ха! Срисовывай себе спокойненько. И знаешь что?» Шон вдруг ощутил жуткий страх. Он и раньше был напуган, но этот страх был мгновенным, физическим. А такая Магрет пугала его куда больше, чем эльфы. Все равно, что на тебя вдруг накинулась бы дотоле смирная овечка. Нет, госпожа. Никто ведь ничегошеньки не рассказывал мне о ней. Можно подумать, мир вертится вокруг одних гобеленов да прогулок в длинных платьях. Что, госпожа? Магрет выразительно махнула рукой. Ну, вокруг всего этого. Госпожа, позвал Шон откуда-то с уровня ее коленей. Магрет посмотрела вниз. Что? Пожалуйста, опусти топор. О, извини. Thank you.